в разных модных ресторанчиках на Беверли-Хиллз. В этот сумбурный и полный разочарований период я ухитрился выпустить сборничек стихов. Тайком от меня Фил обошел все книжные лавки от Венес-Бич до Голливудского бульвара и договорился с торговцами разместить мою книжицу везде, где имелись отделы поэзии. Далее все происходило, как в кино. Сотрудница отдела новых проектов одной независимой кинокомпании в одной из этих книжных лавок услышала, как я читаю свои стихи. Подойдя ко мне после выступления, она сказала, что ей понравились мои стихи-диалоги и спросила, не хочу ли я попробовать свои силы в сценариях. Так я и начал. И этого бы не произошло, если бы Фил Стрейхорн не взял дело в свои руки и не убедил скептиков, что мою книгу стоит заказать. Мне повезло. Я переделал 3 чужих сценария, а потом написал и свой собственный. Фил слышал каждую строчку из всех 4 и был справедливым и откровенным критиком. Затем мой сценарий, называвшийся «Хладные одежды», без малого год путешествовал по киностудиям, пока в конце концов кто-то не сказал «да». Мне отвалили кучу денег, но фильм снят так никогда и не был. Непривычное состояние финансового благополучия позволило мне немного притормозить и многое обдумать, чего мне как раз и не хватало. Результатом явился костяк моего первого собственного фильма «Блондинка ночь». Впрочем, с чего это я вдруг начал рассказывать о себе, когда это история жизни Фила? Да потому что он тогда, как и я, изо всех сил старался прорваться, но безуспешно. Мы всегда жили в складчину. Но он решительно отказался пользоваться теми деньгами, которые я получил за переделанный сценарий, заявив, что они чисто мои. И как я не убеждал его в обратном, он лишь упрямо качал головой. Мне только и оставалось, что время от времени угощать его обедом, и все. Когда же я купил ему в подарок на день рождения отличный цейсовский бинокль, у Фила на глазах показались слезы. Существует особая категория людей. Они не то чтобы святые, а просто почти бессознательно считают себя на вторых ролях по отношению к тем, кого любят. С их стороны, это ни в коем случае не жертва и не свидетельство преклонения. Они просто любят. И нет ничего трогательнее, чем их удивление, когда хоть малая талика этой любви и заботы возвращается им. И дело, по-моему, вовсе не в том, что они не считают себя совсем уж недостойными внимания. Просто их удивляет, когда кто-то удосуживается подумать и о них. Многие добрые люди удивляются и бывают очень тронуты, проявленной по отношению к ним щедростью. Неудачи следовали одна за другой. Те из нас, кто искренне беспокоился за него, пытались помочь, чем только могли. Однако эти долгие месяцы стали для Фила настоящим периодом пощечин, придуманный им образ. Он рассказывал, что в те дни просыпался утром уже заранее готовый уклониться от готовой появиться невесть откуда руки, которая сегодня снова начнет валять его по полу жизни. Иногда ему вроде бы поначалу и удавалось увернуться, но рука каждый раз неизменно находила его вновь. А может, этим делом занимались и сразу 2 руки.